входит страж. Страж. Царь. Не спешил сюда я в быстром беге, не чую ног, не запыхался я. Нет, медлил на пути, не раз колеблясь, и думал, не вернуться ли мне назад. Мой разум долго говорил со мною, несчастный, что спешишь ты к наказанию, безумец? Медлишь ты? Когда ж Крионту другой доставит весть, ты будешь плакать. В раздумье этом медленно я брел, а так и краткий путь нам станет долгим. Но, наконец, решил прийти к тебе и весть хоть и плохую оповедать. Я прихожу к тебе с одной надеждой. Страдать за то лишь, в чем я виноват? Крионт. Ну, в чем же дело? Перед чем робеешь? Сперва я о себе скажу. В том деле я не замешан, делавших не видел, несправедливо в нем меня винить. Твой зорок глаз, ты на увертке ловок, и ясно, важное ты скажешь нам. Дурная весть замкнула мне уста. Ну, говори, и, кончив, убирайся. Сейчас скажу. Недавно тело кто-то похоронил и после сам ушел, сухой посыпав пылью по обряду. Что ты сказал? Из граждан кто дерзнул? Не знаю. Ни следов от топора, ни от мотыги куч земли, повсюду земля суха, без трещин, без борозд от колеса. Все чисто совершили. Лишь страж дневной на это указал. В тяжелое мы впали изумленье. Не виден труп, хоть не зарыт от скверны, покрыт он только тонким слоем праха. Следа ни хищный зверь, ни пес бродячий, труп растерзавший, не оставил там. Речь бранная меж нами закипела, страж стража уличал. Дойди до драки у нас, никто б тогда не помешал, ведь все и каждый были в том виновны. Никто не признавался, отпирались все. Раскаленное железо в руки готовы были брать в огонь, пойти богами клясться, чтоб об этом деле не знали мы, что не были причастны. В конце же, после поисков напрасных, один сказал, и в ужасе мы все головой к земле поникли, и никто не возразить не смог, не дать совет, как лучше действовать. Царю, сказал он, открыть все надо, а скрывать нельзя. То мнение взял верх, и бесталанный на эту долю я судьбою послан. Явился я незваным, неохотой, не мил гонец с известием плохим.